Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой всколыхнут. Когда чувствуем тяжесть другого, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо быть с Иисусом повсюду, с ним легко наше бремя несет. Хорошо все открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. И как счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. По тернистым колючим дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина.